Глава 14. «Ну?» — нетерпеливо произнесла принцесса, переодетая уже в домашнее и явно ждущая меня. «Садись и рассказывай!» Тяжело вздохнув, я опустилась на диванчик рядом, прикрыв на мгновение глаза. Взгляд Вивьен просто сиял в ожидании романтичных подробностей, которых, впрочем, почти и не было. «Ну говори же, Лиззи!» «Я даже не знаю, с чего начать!» Мы просто разговаривали. Мне обещали уважение и внимание как-то так. «Фи!» — скривила губы принцесса. «И это все? Ни поцелуев, ни объятий? Я думала, что девушек несколько иначе замуж соблазняют. Признаться, я тоже ожидала иного, но у меня нет ни слова возмущения. Сейчас я поняла, что если бы он попытался меня поцеловать, то просто получил бы по лицу». Задумчиво теребя в пальцах край плаща, призналась я. Ткань была очень мягкая и приятная, словно бархат, но более плотная. Знаешь, мне кажется, что он очень умный и выбрал единственный правильный вариант, разговаривая со мной откровенно. Но я ничего не знаю о нем. Как можно согласиться на брак в таких условиях? Но ты достаточно хорошо была знакома с Кантье. И это тебе не помогло стать ни счастливой женщиной, ни любимой супругой, — резонно заметила Вивьен. Ее глаза озорно блеснули. Но по поводу неосведомленности я кое-что предприняла. Через полчаса мы будем знать о нем все, что возможно. Служанки? Да. Девочки скоро принесут новости. А что же ты? Ол сказал, что требуется твое согласие. Я соглашусь с любым твоим решением, но должна сказать, что мне очень импонирует решительность и уверенность этого мужчины. А дом? Сама знаешь, что тебя ждет там. По крайней мере, мы точно знаем, что тебе не дадут здесь замерзнуть и проследят за здоровьем, что уже немало. Вивьен выразительно кивнула на плащ. Это точно. Улыбка сама собой растянула мои губы. Где-то в глубине комнаты тихо скрипнула дверь. Мелкими шагами, стараясь двигаться неслышно, к нам подбежала одна из служанок ее высочества. Заговорщицки осмотревшись по сторонам, убедившись, что в полумраке комнаты мы одни, девушка широко улыбнулась по знаку принцессы, присаживаясь рядом на ковер. «Я все вызнала, что могла, и должна сказать, что леди Лизабет достался весьма уважаемый кавалер». «Давай сначала и по существу», — шепотом потребовала Вивьен, как и я, наклоняясь ближе к девушке. «Мадис Херет — удельный князь, командует армией каких-то холмов, смотрит за южной границей Сайгоры». «Южной? Не западной?» «Нет», — уверенно покачала головой служанка на наш удивленный вопрос. «Не той, что граничит с Мироном. Большую часть времени проводит там, на границе». Но частенько принц приглашает его за какими-то тайными делами. Говорят, очень доверяет этому командующему. Это хорошо, но что по важным вопросам? Нетерпеливо потребовала принцесса, а мне стало очень интересно, какие вопросы ее высочество возвела в ранг важных. С женщинами прилюдно не замечен, постоянной любовницы не имеет, ни разу не принял услуг местных девиц. А если он... «Того?» — неуверенно произнесла Вив, неопределенно покрутив рукой в воздухе. «Нет, говорят, у него была любимая, но несколько лет назад умерла от какой-то хвори». «И что, никаких страшных тайн или недостатков?» Наше сомнение вполне можно было понять. Уж слишком идеальным выходил образ. «Поговаривают, что князь может быть очень упрям, и там есть какая-то тайна с рождением». Не могла узнать. Только командующий Херет, кажется, не является законным наследником своего отца, несмотря на то, что единственный сын, и почти не бывает в семейном гнезде. Но если его признали при дворе и заслуги высоко ценятся принцем и конунгом, то это не так важно. С вопросом посмотрела на меня Вив. Наверное. Спасибо, Нанти. Служанка кивнула, принимая мою благодарность. Поднявшись с ковра, на котором сидела, девушка отошла чуть в сторону, заняв место ближе к стене. «Если мне будет позволено высказаться, Пользуясь многолетней службой при принцессе, девушка вдруг вскинула голову, став серьезной. Дождавшись кивка Вивьен, служанка продолжила. «Вам бы стоило согласиться, леди Элизабет. Сложно отыскать такого жениха даже в хорошей ситуации. А уж в вашем случае, простите меня, это чистой воды удача». Я только кивнула, не зная, что ответить. Конечно, Нанти была права, но мне отчего-то не хотелось этого признавать, по крайней мере, вслух. Вместо этого я спросила о другом. «Где Шивин?» «Она в кухне пытается выяснить что-то еще, кроме того, что узнала я. Тогда я могу попросить Нанти распустить мне платье. С этим плечом я сама не справлюсь. Этот день, все напряжение дороги, нескончаемые разговоры и необходимость принять решение – все это вымотало меня окончательно. Конечно, ты права, пора укладываться, если мы хотим достойно выглядеть завтра. Выпутавшись из платья при помощи Нанти, я устало заползла под одеяло, чувствуя, как все тело сводит от непроходящего напряжения. Мне бы сейчас совсем не помешала пара капель того травяного настоя, что давали в дороге. Прокрутившись полночи, вслушиваясь в каждый шорох, я все же забылась неглубоким беспокойным сном. «Госпожа, проснитесь!» Тихий, немного встревоженный голос Шивин заставил резко вскочить на постели, отчего болью прострелила всю руку до самых пальцев. «Что случилось?» Тихо шипя и пережимая ладонью поврежденный сустав, я пыталась избавиться от остатков сна. «У дверей стоит командующий Хэред и просит встречи с вами. Почему так рано?» Сейчас я совсем не была готова к разговору с ним, желая только поспать еще часа три. «Госпожа, все уже позавтракали и готовятся к встрече с принцем. Только вас и ее высочество приказали не будить. Уже далеко за полдень». «Ужас!» Скинув в сторону одеяло, я резко подскочила, сама не зная, куда бежать, и судорожно озираясь по сторонам. Взгляд зацепился за два наряда, разложенных на низком столике. Один мой привычный, темно-синий, из тех, что я носила большую часть замужества, и другой, почти жемчужный, с нежными бирюзовыми вставками, поверх которого лежало несколько шпилек с драгоценными камнями, явно не из моего сундучка. «Это что?» «Когда я вернулась вас будить, светлое платье уже было тут. Нанти говорит, что никто не приходил». «Но не само же оно здесь появилось?» «Не само. Разве что тени принесли». Обескураженная, я вновь села на постель. «Что ты вчера узнала об этом человеке?» Вспомнив, что так и не поговорила об этом с Шивин, резко спросила у молодой женщины, не в состоянии отвести взгляд от платья. «Госпожа, я с вами уже много лет», строго произнесла Шивин, расправив плечи. «И хочу сказать вам откровенно. Стоит согласиться, этот командующий – необычный человек, но он определенно вам подходит. Как я поняла, во всей Сайгоре с ним считаются, что уже немало. А дома? Что ждет нас там? Вы и сами знаете». Подойдя к столику, я с сомнением рассматривала то один наряд, то второй. Проведя ладонью по темной синей ткани своего старого платья, коснулась гладкой жемчужной материи. Больше не было смысла откладывать. «Передай командующему, что жениху не полагается видеть невесту в день свадьбы». Покрутив в руках красивую шпильку, приказала я Шивин. «Слушаюсь, госпожа. И подай мне завтрак. Совсем не хочется начинать новую жизнь с голодного обморока. Где ее высочество?» «Ее наряжают в соседней комнате. Платье пришлось утянуть максимально сильно, чтобы оно не висело на мне мешком. Кажется, я чересчур похудела во время этого долгого и утомительного путешествия. И от комичного вида меня спасла только шнуровка. С того момента, как ее ввели в современной моде, мастерам стало гораздо проще подгонять наряды. «Госпожа, вам нужно лучше питаться», — недовольно пробормотала Шивин, рассматривая меня в этом жемчужно-бирюзовом наряде. Повернувшись к медному зеркалу, я была вынуждена согласиться. В моих темных платьях как-то вид не был таким болезненным. «Нужно немного румян, иначе ваш жених может передумать. Думаешь, его может напугать мой вид? Ни один мужчина на свете не любит, когда его женщина похожа на привидение. «Нет уж, леди Элизабет, я не позволю вам выйти в подобном виде», решительно заявила служанка, ныряя в небольшой ларчик с украшениями и красками для лица. Там было совсем немного содержимого, но румяна все же водились. Позволив Шивин делать то, что она считает необходимым, я все думала, правильно ли решение приняла. И даже мысль, что на самом деле выбора и не было, не могла меня полностью успокоить. «Лиззи, ты готова?» В отведенную мне часть комнаты, поддерживаемая с двух сторон слугами, вплыла Вивьен. Облаченная в тяжелое ярко-алое платье с тяжелой короной на голове и длинным шлейфом, принцесса была похожа на дивную статуэтку. «Почти, ваше высочество! Пара штрихов-то, как Шивин опасается, не сбежит ли мой внезапный жених? Теперь-то у него нет выбора. Час назад принц Ол прислал слугу сообщить, что все готово и к вашей свадьбе. Кстати, мне так и не сообщили, кто из девушек остался без супруга. Нас поженят одновременно? Да, по законам военного времени. Я изучала этот момент, но никогда не думала, что сама окажусь в подобной ситуации. Впрочем, это даже лучше, чем ожидать свадьбы в столице после еще двух недель пути. Здесь и глаз меньше, и не столько доброжелателей. Может, вы и правы. Все готово, можете посмотреть. Шивин отступила в сторону, позволяя мне глянуть в медное зеркало. «Да, думаю, теперь бы и отказ Олла не удержал твоего командующего. Тебя бы просто выкрали по дороге домой!» С легкой улыбкой прокомментировала принцесса. «Спасибо!» Я слабо улыбнулась обеим. Глубоко вздохнув, встав из-за столика с зеркалом, повернулась к принцессе. «Когда нас ожидают? Когда будем готовы?» «Думаю, мы можем отправляться, так как каждая лишняя минута в этом головном уборе приближает мою мигрень», с волнением и промелькнувшим страхом произнесла принцесса. Заняв место одной из служанок по правую руку от ее высочества, поддерживая принцессу под локоть, мы покинули покои. «Лиззи, ты же проводишь меня в спальню?» тихо спросила принцесса, когда мы уже двигались по двору в сторону здания храма. «Конечно, ваше высочество», — уверенно произнесла я, между тем не зная точно, разрешит ли мне это командующий Хэред после заключения брака.